Падун зарева, пределы планеты Шила, Лига свободных миров. Резкий толчок и гул заставили Питера проснуться. С просонья ему показалось, что их корабль атакован, но потом он отбросил эту мысль. В случае нападения Харсаков разбудил бы его немедленно. Совсем оправившись от сна и придя к такой мысли, он услышал и другие шумы, уже внутри самого корабля, и понял истинную причину. К ним пристыковывался какой-то шаттл. Питер посмотрел в иллюминатор и вдалеке увидел пламя. «Падун класс Оверлорд», — сразу определил он. «Кто бы это мог быть?» — старался угадать он. «Неужели подкрепление?» «Вряд ли, у Тармана нет больше денег на наемников». Тем не менее, пристыковка шаттла показывала, что это дружеский корабль. Питер быстро оделся и, на ходу причесав волосы, направился в кают-компанию. Проходя, он ничего не увидел, поскольку в преддверии битв все воины, за исключением вахтенных, старались отдыхать. Но Питера крайне удивило то, что ни Харсаков, ни его сын не встречают его. Какое-то гнетущее чувство овладело Питером. Он внезапно ощутил нервозность и неуверенность. Подходя к каюте, он увидел стоящих к нему спиной двух человек в черно-золотых костюмах. И, войдя в комнату, первое, что он заметил, было бледное и взволнованное лицо Харсакова. Он пробормотал какие-то извинения, но Питер не обратил на них никакого внимания и резко ответил. «Я разочарован в вас, полковник. Можете идти, я поговорю с вами позже». Как только командир наемников вышел, Питер схватил за руку одного из прибывших и заорал. «Кто ты такой? Какого черта тебе здесь нужно?» Высвободив руку, прибывший ответил. «Не поясничайте, Питер Девён. Вы хорошо знаете, кто я такой. Вы также знаете, что я прилетел с Соляриса. Хватит. Вам пора возвращаться, пока своими необдуманными действиями вы не ввергли внутреннюю сферу в войну».